Глава 6. Алиска чувствовала себя глупой дурочкой, наивной идиоткой и ненавидела себя за слабость, потому что один поцелуй заставил ее забыть все, что случилось с ней за последние 2 года. Стер, заглушил воспоминания и ту боль, что разрывала девушку в месяцы одиночества. Алисия свято верила в то, что ее сердце заледенело, а сама она не способна на бурные и яркие эмоции. Что-то умерло в ее душе после короткой беседы с Язаровой. Она верила, что не умеет больше любить. По-настоящему. Разучилась. Только Кирюшка жил в ее сердце. До этой минуты. А сейчас Алиса была на грани истерики. Девушка вжалась лбом в холодную стену. Щеки горели, губы полыхали, а руки тряслись. Один поцелуй довел Алиску до состояния бесконтрольного безумия. Всего один. А Алисия Тимуровна ощутила себя живой, будто только что сгорела в огне и возродилась, как мифическая птица Феникс. Нельзя ведь так. Нечестно по отношению к Владу. Алиса все это понимала. Но сердце колотилось так, что готово было разорваться, рассыпаться в еще более мелкую крошку. Оно ведь без того вдребезги. Дура! Какая же дура! Всхлипы давно стихли, остался лишь шепот и воспоминания часовой давности. Алиса провела кончиками пальцев по припухшим губам. Они все еще хранили вкус тех, других губ, твердых и напористых, жадных и бескомпромиссных. На нетвердых ногах Бактина прошла в уборную, умылась. Привела себя в порядок. Макияж катастрофически испорчен, нужно делать новый. А как? Если руки тряслись до сих пор. А в дверь как назло постучали и без разрешения вошли. Алиса знала, что это либо Вера с Кирюшкой, либо Вероника Павловна. И та, и другая знали все секреты Алиски, а потому перед ними можно было не прятаться за маской бизнес-леди. «Вот наша мамочка!» – ворковала подруга, обращаясь к Кириллу. А Алиска принялась торопливо вытирать лицо полотенцем. «Сейчас мы поможем ей закончить рабочий день и поедем веселиться, да, малыш?» «Да, крестная», — вместо сына ответила Алиса и вернулась в кабинет. Вера насмешливо изогнула бровь, цепким взглядом изучая подругу. От ее внимания не укрылись следы слез, стертый макияж, растерянность в глазах Бактиной. «Что он сделал?» требовательно спросила подруга. «Кто?» — уточнила Алиса. «А что, твой кретин-пасынок тоже здесь?» «Ладно, отлично. Что эти 2 мудака сделали?» «Кто из них?» «Ты учти, мое терпение вот-вот лопнет. Я обещала отгрызть Олеженьке голову. Отгрызу. И Изарову за компанию!» — возмущалась Вера. «Верочка, не ругайся, пожалуйста», — попросила Алиса. «И у меня просьба. Посидишь вечером час с Кирюшкой? Мне нужно кое с кем встретиться». «Я всегда рада помочь, ты же знаешь», — кивнула Вера, а Алиса поняла, что подруга выговорилась, и теперь ее настроение стремительно менялось в лучшую сторону. Такой уж у Веры был характер. Не умела она долго злиться. «А с кем встреча?» «Так, стоп! Только не говори, что с твоим бывшим!» Алиса лишь вздохнула. Не села, практически упала на диван, где расположился Кирюша. Сын добрался до сумки, в которой Вера принесла детские игрушки, сменные вещи и все самое необходимое. Словом, пока мама и тетушка были заняты беседой, мальчишка принялся потрошить содержимое дежурной сумки. «Вера, я не знаю, что делать», — потерянно прошептала девушка. «Пару дней назад все было ясно и понятно, а сейчас я запуталась. Ты же знаешь, Алис, он такой... Вера...» «Так. «Спокойно, подруга», — скомандовала Вера. «Не паникуй. Подумаешь, этот козел вдруг вспомнил, что у вас был роман. Подумаешь, у вас сын. Это все в прошлом. Сейчас у тебя есть замечательный муж, который тебя любит. Шикарный дом, любимая работа». «Мы целовались», — закрыв лицо ладонями, выдохнула Алисия. «И что? Это же не конец света», — возразила Вера. «Вот пойдешь на эту гребаную встречу, переспишь с ним, тогда и будешь волноваться. А пока что ничего серьезного не произошло. Считай, это вы так поздоровались». «Вера, я серьезно», — выдохнула Алиса и нервно рассмеялась. «Верка, я просто в панике». И я серьезно. За 2 года ты его так и не отпустила. Выскажи ему все, что наболело. Про Кирюху расскажи, про сложную беременность, про роды, про мамашу его долбанутую на всю голову. Пусть знает. Потом устроишь ему прощальный секс. Это как вакцина от болезни, и забудешь. Поняла? — решительно говорила Вера. — Очень смешно, Вера. Спасибо за совет, но я не стану изменять мужу. Всхлипнула Алиса, а потом с сомнением. А если он знает? Если Езаров был в курсе моего разговора с его матерью? Вот и спроси. Какого черта он тебе не помог тогда? Ну, хочешь, я с тобой схожу? Видит Бог, у меня руки чешутся поговорить с твоим бывшим. Коварно и совсем не по-доброму усмехнулась Верочка. Вера, я тебя прошу только без глупостей, взмолилась Алиса. Ничего не могу обещать, фыркнула девушка. Если он или его семейка снова тебя обидят, я ему пластическую операцию сделаю, без наркоза, на всю рожу смазливую. Я проведу с ним всего час, Верка, грустно улыбнулась Алисия. Что может произойти за час? Не переживай. Ну-ну, недоверчиво пожала плечами Байкова. Охрану только далеко не отпускает себя, на всякий случай. Алиса вздохнула. Она надеялась, что в людном и шумном месте они спокойно и без сюрпризов поговорят. А после Бактина отправится к Вере домой, где они с Кирюшкой переночуют, а наутро вернутся в особняк Влада и будут ждать его из поездки. Алиса не врала подруге. Она действительно верила в то, что ничего не должно произойти в ресторане в час пик за 60 минут в обществе Елисея Язарова. Верила и надеялась. Ровно до тех пор, пока не подошла к заказанному Вероникой Павловной столику, за которым уже ждал Елисей. Язаров поднялся Алисе навстречу, стоило ей сделать шаг к столику. Стоял и смотрел, как девушка приближалась к нему. Алиса честно старалась не смотреть в карие глаза, и у нее получалось не смотреть. Но все вокруг было будто против нее. И музыка вдруг стихла, позволив, кажется, даже расслышать звук дыхания мужчины. И свет падал прямо на Елисея, заставляя помимо воли смотреть на высокую и крепкую фигуру человека, совершенно чужого для нее, и в то же время знакомого и близкого. Она ведь знала его. Когда-то. Знала, как он улыбался, как грустил, как выглядел по утрам, как смеялся. Знала его по-настоящему. Она ведь даже Влада, законного мужа, не знала настолько хорошо, как Лиса. Бактина усилием воли заставила себя сосредоточиться не на воспоминаниях и ненужных мыслях, а на том, что скажет ей Елисей Язаров сейчас. — Здравствуй, Лиса. Негромко произнес он, но Алисия расслышала за этими двумя словами гораздо больше. Столько, что ноги стали ватными. И не думать о поцелуе в офисе компании становилось все сложнее. Алиса молча заняла свое место. Зря. Зря она согласилась навстречу. Очень зря. Но не сбегать ведь ей. Да и Елисей Алиска знала, не отпустит ее, не поговорив. Время пошло, Изаров. Глядя прямо перед собой, проговорила Алиса. Через час я уеду. Ее руки стали вдруг ледяными, а вот щеки вспыхнули румянцем. Впрочем, горели не только щеки. Начинала воспламеняться каждая клеточка ее тела под тягучим и пристальным карим взором. И вдруг теплая, даже обжигающая ладонь накрыла ее ледяные пальцы. — Ты совсем замерзла, девочка моя. Негромкий шепот показался Алисе криком, и шум, царивший в зале ресторана, испарился, исчез. Девушка слышала только голос Елисея и его дыхание. «Я не твоя. Это в прошлом, Елисей. Я замужем», — отрывисто выдохнула Бактина. «Ты хотел поговорить. Я слушаю». «Кирилл мой сын», — произнес Елисей, не убирая руки от холодных девичьих пальцев. «А ты моя женщина». «Это неправда», — возразила девушка. «У меня есть муж». «Знала бы ты, лисенок, как жалею, что это не я», — прошептал Езаров. Алиса вскинулась. И, наконец, взглянула прямо в лицо Елисея. Она молчала. Господи, а ведь было время, когда она до последнего словечка отрепетировала все, что хотела бы сказать ему при встрече. А сейчас словно язык онемел. Да и что говорить? Зачем? Все уже в прошлом. Она научилась жить без него. Тогда почему ты исчез? Исчез, когда был нужен. Не собиралась говорить, но сказала. Сама слышала свой голос, понимала, что он выдает ее с головой, слезы душат. И как бы сильно ни хотелось, ей поделать ничего не могла. Соскучилась. Сердце рвут, эти карие глаза, душу, те чувства, что Лис даже не пытался скрыть. Я попал в аварию. В тот последний вечер. Ехал из офиса домой, к тебе. Первое время я был в отключке. Когда пришел в себя, отправил Леню к нам домой. Квартира пустая. Тебя нет, как и твоих вещей. И только записка на зеркале помадой. Усмехнулся Язаров. Я ничего не писала, возразила Алиса. Теперь я это знаю. Как и то, что мать не пустила тебя на порог, выгнала. Заговорил Елисей и, отвоевав девичью ладонь, порывисто прижался к ней губами. Прости меня, лисенок. Я должен был сразу догадаться, должен был. Я же не верил, что ты бросила меня. Отпусти, тихо попросила Алисия, а после с обидой произнесла. Если не верил, почему не искал? Выходит, тебя все устраивало. Не стало меня в твоей жизни и проблем поубавилось. Я искал. Спустя полгода, когда со здоровьем наладилось и обида улеглась, искал лисенок, продолжил Елисей. Но Алисии Тимуровны Малик нигде не было. Теперь знаю, что ты вышла замуж и стала Бактиной. Благодаря твоей непогрешимой матушке, Елисей Федорович, усмехнулась Алиса. Бактина вдруг поняла, что ей очень хотелось сделать больно и Елисею, а потому она не собиралась жалеть его чувства, да и бояться ей больше некого. Она случайно встретила меня в больнице. Потом заявилась в палату, когда меня положили на сохранение. Закатила скандал на все отделение. Заплатила всем, кому нужно. Я едва не потеряла Кирюшку. Никакой врач не хотел меня лечить. И пока Вера пыталась найти мне хорошего доктора, госпожа Язарова продолжала делать все, чтобы я избавилась от малыша. Горько усмехнулась Алисия и продолжила. Я уверена, что у нее бы получилось. Но здесь появился Влад. Он дружил с моим дедом. А Вера его нашла. Рассказала все, попросила за меня, хотя я была против. Влад меня спас. Мой муж, а не ты, Елисей. Поэтому я даже слушать не хочу, как ты пытался меня найти. Не хочу. Не ты меня защитил от твоей придурочной мамаши. Не ты. И Кирюша не твой сын. Он Бактин. Алисия. Попытался прошептать Язаров. У тебя нет прав ни на меня, ни на сына. Жестко прошептала Алиса и медленно поднялась со стула. Я обещала час. Видишь, мы управились быстрее.